Часть вторая. А если тебя станут бить палкой? Слева по-прежнему тянулись рисовые поля. Урожай с них давно собрали. Поля перемежались сухими наделами, где выращивали просо и ячмень. Там тоже все было убрано. Дальше начались сплошные огороды. Мы миновали деревню, и я отметил, что крестьяне, похоже, живут не так уж плохо. У некоторых дома получше нашего. Из крепких досок, крыши соломенные, но недавно перекрытые. Песчаные холмы по правую руку сменились каменистыми кручами. Из расщелин торчали пучки жухлой травы и ветки кустов, похожие на паучьи лапы. Мы двигались в молчании, пока Мигеру, споткнувшись, не пробурчал что-то себе под нос. «Ругательство? Что ты сказал Мигеру?» «Ничего, господин». «Не ври мне, ты что-то сказал». «Это я самому себе, господин». «Что-то он слишком уж почтительный. Не к добру. Повтори для меня». Три шага, пять, семь. Наконец он произнес. «Я отметил, что стал ленивым и неуклюжим». «Ты это сказал не потому, что споткнулся. Ты имел в виду другое». «Да, другое». «И что же?» «Пригрелся я у вас на службе. Забыл, кто я. Вернее, забыл, что я никто. Мне очень стыдно. Сегодня я дважды оступился». «Первый раз, когда слишком поздно убрался с дороги?» «Да, господин». «А второй?» «Когда увернулся от плети». «При чем здесь неуклюжесть? Ты же увернулся. Он тебя даже не задел». «Вот именно, господин. А должен был задеть». «Что за чепуха?» «Увернуться для Каонай плохо, опасно. Благородный господин хотел проучить гадкого безликого. Значит, он должен его проучить. Это право благородного господина. А если Каонай увернулся, отскочил, убежал, благородный господин ярится. Как он посмел, думает господин, и вместо одного удара наносит 10. «То есть тебе следовало остаться на месте? Принять удар?» «Я научился правильно подставляться. Многие Каонай так умеют. Надо, чтобы удар вышел громкий, чтобы из одежды пыль полетела, а до тела плеть не достала. Еще надо закричать, как от боли, на колени упасть, голову руками закрыть. Благородным господам нравится. Обычно они больше не бьют, смеются, плюют и уходят». Меня разобрало любопытство. «А если тебя станут бить палкой?» «С палкой труднее», — признался Мигеру. «Можно смягчить удар, принять на себя. Но если человек бить умеет, все равно будет больно». Я припомнил, как Мигеру разделался с бандитами у дома торговца рыбой. Как это должно быть тяжело, да что там, невыносимо. Знать, что можешь избить обидчика в хлам и не мочь ответить. Значит, умение подставляться. Так, чтобы противнику казалось, удар достиг цели, тебя корежит от боли. Да, такое искусство может быть полезным. Враг думает, что ты уже ни на что не способен, а ты... «Я зазнался, господин. Медленно соображаю, плохо двигаюсь. Решил, что нашел теплое место, что теперь я под защитой. Забыл, что служение карпу и дракону не поблажка для нас безликих, что это шанс...» Он замолчал, закашлялся. Я был уверен, сейчас Мигеру чуть было не проговорился о том, по какой причине к дознавателям приставляют слуг Каонай. Тянуть из него слова клещами я не стал. Если ему запрещено рассказывать, значит, так тому и быть. Всему свое время. «Осьминог», — внезапно произнес Мигеру и причмокнул. Несмотря на маску, я ясно услышал этот звук. «Что, осьминог?» «Тот парень, который был женщиной. Вы с ним беседовали в лапшичной, помните? Он ел осьминога. Я тоже ел осьминога. В Лисбоа. Там его тушат с красной фасолью, овощами и перцем. Много перца, очень много. Ты запиваешь еду крепким вином, а во рту все горит. В его голосе звучала такая тоска, что я не нашелся, что ответить.